Сижу я как-то в ГИТИСе на столе и смотрю зимний прогон другого курса. А рядом со мной устроилась какая-то маленькая черненькая большеглазая девочка. И я говорю вслух: «Прогон неинтересный, отрывки невыразительные». «Почему?» — возражает моя соседка. «А мне понравилось, очень романтично». Я слышу какой-то акцент и спрашиваю: «А вы откуда, с какого курса?» «Я из Парижа». «Как из Парижа? Как вы сюда попали?» «Я окончила Сорбонну, изучала русский язык, и мой педагог мне устроил полгода практики в Москве. Я работаю гувернанткой в семье третьего секретаря посольства Франции. Ее звали Элиана Жаке. В тот момент я и представить себе не могла, как дорого мне обойдется эта дружба с француженкой. Я ведь была наивной девочкой из Сибири. Мы подружились сходу. Она хорошо говорила по-русски, но с акцентом. Я пригласила ее в общежитие, и она с радостью согласилась. Элиана была очень деликатная, мягкая. Ей все нравилось безумно. Она обожала русский язык, нашу литературу, грезила Достоевским, любила поэзию. Когда она приехала к нам в гости, мы спросили, что бы ей хотелось. Она сказала, что мечтает, чтобы с ней вместе читали русские стихи, походили по Москве. Еще ей надо было сдать какие-то вещи в комиссионку, потому что денег не хватало, а хотелось съездить в Ленинград. У иностранцев вещи не принимали. «Господи, о чем речь? Мы все распределили. Кто-то с ней читал русскую поэзию, кто-то прозу, кто-то показывал Москву, кто-то сдавал ее одежду в комиссионку. И, конечно, мы, наивные провинциальные девочки, не подозревали, что дружба с иностранкой из кап-страны была небезопасна. Она приходила к нам каждое воскресенье, всем сделала какие-то подарочки, сказала, что если кому что нужно, ее мама может прислать». Тут, конечно, посыпались заказы — кофточки, юбочки. Элиана брала за это сущие копейки. Мне достался какой-то потрясающий светлый костюм из джерси и еще туфли бежевые. Это был наряд фантастической красоты. В общем, дружба у нас шла полным ходом. Однажды мы с ней поехали в село Коломенское. Стоял февраль. Холодно было безумно. Я продрогла в своем пальтишке. Мы шли по какому-то полю до Коломенского на пронизывающем ветру. Элиана впереди по тропинке, а я сзади. И тут я почувствовала на своей спине два глаза. Обернулась — никого. Мы быстренько посмотрели Коломенское. Моя француженка была в восторге. И уже замерзшие абсолютно приехали на Октябрьскую, где находится посольство Франции. И Элиана пригласила меня в гости. «Пойдем выпьем чего-нибудь горячего, отогреемся. Я сделаю горячий шоколад». Горячий шоколад меня сбил с ног. Я, конечно, не стала отказываться от такого предложения, тем более, что никогда не пробовала его. Мы прошли мимо будочки, где стоял охранник. Меня пропустили без проблем, но я тогда не знала, что посольство — территория иностранного государства, и ходить туда нельзя. У Элианы была маленькая комнатка, там царил беспорядок. Моей подружке некогда было убираться, потому что все свободное время она проводила за стенами посольства. Мы выпили горячий шоколад, и она сказала: «Ты знаешь, мой хозяин тебя приглашает в гости к нам на обед через неделю». «О чем речь?» Я тут же согласилась. Сервированный стол, горничная, фантастика. Еда, я помню, была ничего особенного: курица, зеленый горошек, зеленый салат. За столом собралась вся семья третьего секретаря, жена и трое детей, и мы с Элианой. Я была в восторге, что оказалась в таком обществе. После обеда подруга шепнула, что дипломат хочет со мной поговорить. Мы вышли, он сел и очень мягко сказал: «Мы очень рады, что вы пришли к нам. Нам приятно, что вы подружились с Элианой. Она так восторженно рассказывает про ваше общежитие, про девочек, которые ей помогают. Мы благодарны вам. Но я должен вас предупредить, что вам ходить сюда нельзя. Мы рады вас видеть, но у вас будут неприятности». Я вспомнила эти два глаза на спине, и у меня засосало под ложечкой. Наша дружба продолжалась. И прогулки по Москве, и комиссионка, и походы в театры. Я доставала пропуски, и мы с Элианой ходили на все спектакли. И не то чтобы я чего-то ждала, боже упаси, но что-то стучало в мозжечке, и однажды мне сказали: «Ой, Талызина, тебя в отдел кадров вызывают!» Внутренний голос произнес: «Вот оно!» И я потащилась как на плаху. Кадровичка вышла. В отделе меня ждали двое незнакомых мужчин. Маленький, поджарый шатен Геннадий Григорьевич, а второй плотный, мордатый, то ли Иван Степанович, то ли Степан Иванович. Они со мной разговаривали. Степан Иванович кричал и стучал кулаком по столу, а Геннадий Григорьевич изображал доброго следователя. Он спрашивал: «Она тут съездила в Ленинград. Откуда у нее деньги?» Я понимала, что про комиссионку надо молчать, и стала лепетать про походы в театр и чтение стихов. «Мы все с ней дружим, вся наша комната». «Те меньше были, а вы больше», — стукнул по столу Степан Иванович. «Она девочка умная, она нам все расскажет», — увещевал Геннадий Григорьевич. Им зачем-то был нужен почерк Элианы. Я принесла ее записку. Они не отставали. Это был ужас. И я в панике ринулась к тете Асе, Анастасии Бахтиной. Мы не состояли в кровном родстве. Моя троюродная сестра вышла замуж за племянника тети Аси. Но больше мне не к кому было пойти. Когда я ей рассказала про Геннадия Григорьевича и Степана Ивановича, умная тетя Ася, фронтовичка, прошедшая войну, дала мне совет: «На все соглашайся, все рассказывай, но ни в коем случае ничего не подписывай. Если ты подпишешь что-то, на тебе всегда будет висеть груз. Они поломают тебе жизнь и сделают с тобой все, что захотят. Плачь, кричи, говори, соглашайся, все, что угодно, кроме подписи». Я поняла, что попала в ужасную историю. Просто-напросто влипла. Это все было в 1957 году. Сталинская система еще работала. Степан Иванович исчез, со мной остался Геннадий Григорьевич. Он назначал мне встречи раз в две недели, и снова возникал вопрос, чтобы я подписала какую-то бумагу. Я прикинулась, что ничего не понимаю. «Геннадий Григорьевич, я и так вам все рассказала. Вы в любой момент можете меня найти. Зачем мне что-то подписывать?» В очередной раз, когда мы встретились, я включила актрису. Разрыдалась. Я очень хорошо рыдала, что-то придумывала на ходу, и Геннадий Григорьевич меня отпустил. Эти переживания не прошли даром. У меня задергался глаз. Он дергался беспрерывно, и когда я приехала на каникулах домой к маме, глаз все еще дергался. И мама сказала: «Валя, ты беременна?» Я ответила: «Если бы. Хуже, мама». «Ну так в чем дело?» И тут я ей все рассказала от начала до конца. И моя хорошая, любимая мамочка, наивная, коммунистка и председатель поселкового совета, сказала: «Ну неужели они не видят, что ты молодая девочка? Ну, познакомилась. Но ты же не искала ее, ты шифр не давала ей, план советского завода тоже не передавала». Мама отпаивала меня парным молоком. Утром и вечером я выпивала стакан молока от нашей коровы и после этого ночью благополучно засыпала. И почему-то это мне помогло. Я отоспалась, нервный тик прошел, и глаз перестал дергаться. Потом была последняя встреча с Элианой Жаке. Она мне сказала: «Я тебе дам адрес». А тетя Ася еще предупредила: «Забудь ее навсегда, не вздумай ей писать». Адрес Элианы я запомнила на всю жизнь. Сен-Жермен, Рюкассет 7. Конечно, я ей не писала, а она мне разок или два черкнула. Потом она написала книгу, где меня назвала Соней. Когда я приехала в Париж, мать Элианы кричала: «Это Соня, это Соня!» Но во Францию я попала только в 1965 году, когда мы сыграли «Дядюшкин сон». Улица Рюкассет жгла мне мозг. В театр имени Моссовета с нашего курса пригласили двоих — мальчика и девочку. Мальчика звали Вадим Бероев, а девочку — Валя Талызина. Нас выбирали Михаил Семенович Никонов, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф и Борис Юльевич Оленин. Вот так, без знакомств, без денег, я попала в один из лучших театров, где блистали звезды первой величины. Вадика мигом заняли в главных ролях, потому что он был очень красив, а моя сценическая судьба сложилась не сразу. Одна актриса сказала обо мне: «Пришла девочка не породистая, не красивая, обыкновенная социальная героиня, правда, с очень красивым голосом и очень профессиональная». Где-то через год мне дали главную роль в спектакле «Первое свидание». А начинала я, конечно, с «Комсомолки» в постановке «Далеко от Москвы», где у Вадика Бероева была главная роль. Я была немножко расстроена, потому что думала, что мне будут давать роли принцесс, но, видимо, сыграла хорошо, потому что эти «Комсомолки» посыпались на меня просто как из рога изобилия. В театре я получала смешные деньги — 690 рублей. Это было, как я уже говорила, меньше моей сталинской стипендии в ГИТИСе. Когда приходилось совсем уж туго, я брала в долг у Ростислава Яновича Плята. Он на меня немножко засматривался, хотя, конечно, я была не его тип. Он любил женщин ядреных. Плят всегда давал деньги безоговорочно. Я брала у него деньги и говорила, что отдам, например, 15-го, а если в этот день не получила зарплату, подходила и обещала вернуть через день. Он всегда говорил «да, пожалуйста» и никогда не спрашивал про деньги. Бывало, ему и не отдавали, но я всегда возвращала долг. Честно говоря, опять пришла нищета. Все артисты подрабатывали кто где, на радио, снимались. Только я сидела на одной зарплате. И вдруг меня, как начинающую и способную артистку, Игорь Ильинский пригласил вроде как на халтуру, в радиоспектакль. Я пришла. Чинно все сидели, читали. Ильинский был мной недоволен. «Вы не действуете». Я выдавила из себя какое-то действие. «Нет-нет, вы не действуете». И когда мы вышли, ассистентка сказала: «Вы знаете, Игорь Владимирович, к сожалению, должен взять другую артистку». Заработок мой рухнул. Я пришла домой, села и стала горько рыдать, что меня сняли с роли и что я не умею действовать. Помню, я рыдала и говорила: «Что же они меня бросили, как котенка в море?» Это я упрекала своих педагогов, что они не научили меня действовать. Рыдала я часто. И то же самое произошло в инсценировке «Битва в пути». Мы репетировали сцену с Борей Новиковым. Он играл рабочего завода, а я — Дашу-стерженщицу. Ничего не получалось. Пришел Завадский и сказал: «Ты не действуешь, а тебе надо так-то и так-то». 2-3 слова, и вот уже сцена встала на место. Эту девочку я сыграла очень хорошо, обо мне писали. И в театре сказали, что пришла очень способная молодая актриса. «Битва в пути» шла и в Амхате. Там Нина Гуляева играла. Но наша битва была лучше по всем статьям. После «Битвы в пути» меня пригласил Мордвинов. Я пришла. Он со мной очень коротко поговорил. «Я не знаю, такая вы на самом деле или просто сыграли эту девочку, но я вам советую не терять это». В тот момент я ничего не поняла, вышла и думала, что он хотел этим сказать. Потом уже через много лет расшифровала смысл. Юрий Завадский как-то объявил: «Мы приняли много молодежи. Наши корифеи должны быть наставниками молодых артистов». И Морецкая сказала: «Я беру Талызину». В театре существовала традиция, когда приходили молодые артисты, мастера — Мордвинов, Морецкая, Бирман, Плят — выбирали себе подопечных. Тогда я стала понимать, что у нас в театре есть корифеи, а есть обыкновенные артисты. Звезды, любимые всей страной, и целая плеяда неизвестных актрис. Сара Брегман, Наташа Ткачева, Ира Соколова, Нелли Молчатская. Они были моими учителями. Наташа Ткачева репетировала со мной «Битву в пути». Атмосфера была потрясающая, очень творческая. Мы репетировали. Ирина Соколова приучала следить за своими руками, лицом. Сара Брегман говорила: «Мы обязательно с вами будем репетировать и петь кирпичики. Это романс из 30-х годов». Я смущалась, объясняла, что не пою. «Неважно», — улыбалась Сара, — «споете. У вас есть что-то такое». Мы не сделали эту программу, даже не знаю почему. А как она пела в шторме? Это, грубо говоря, массовка играла божественно. Крошечные эпизоды артисты делали блестяще. Я сохранила к ним благодарность, уважение. Я видела жертвенное отношение к своей профессии. Сара Брегман играла на пианино, окончила университет, прекрасно знала английский язык и стала артисткой. И в ней была безумная одержимость нашей профессии, одержимость репетициями. Я все это видела в артистах, которые не были знаменитыми, и поражалась. И училась у них, может быть, даже больше, чем у корифеев. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф говорила, что режиссер тратит тонны слов, и лишь одно вдруг пробивает артиста, и он начинает искриться. Надо, чтобы пробило. Причем совершенно неважно, какой ты артист, начинающий или многоопытный. Меня очень много пробовали в кино. Случалось, не утверждали. Как-то у меня была кинопроба. Пришла молодая энергичная режиссерша и перевернула всю сцену. Я быстренько перестроилась, потому что понимаю, она капитан корабля. Пожалуйста, я постаралась сделать так, как она считает нужным. Кстати, я ей дала свою концепцию сцены, но она сказала: «Нет, это не совсем то. У нас уже все готовенькое, а мне надо, чтобы вы наткнулись». Точное слово — наткнуться. Когда я пришла в театр, я была простодушная и наивная. Все ко мне относились хорошо. В театре ценят, когда человек имеет способности. И если ты хорошо относишься к своей профессии, а еще и способен и талантлив, то в театре многое прощают. Что бы ни говорили про закулисные интриги и зависть, но в театре всегда ценят профессионализм. Мне одна актриса как-то сказала: «Валя, запомни, тебя всегда простят, когда будут знать твое отношение к профессии. Вот ты опаздываешь, можешь нагрубить, но тебя все простят за твое служение театру». Я и сейчас так считаю. Сцена — это вечный экзамен. Сколько отдашь, столько и получишь. А бывает, что отдаешь больше и больше, но ничего не получаешь. У меня были и головокружительные взлеты, когда зал грохотал от криков «Браво!», и жестокие падения. Из-за своей несобранности я опаздывала везде и всегда. Это был полный ужас. Из каретного неслась на Маяковку, куда уже переехал театр, и за 4 минуты долетала, и все равно опаздывала. Но мне как-то прощали. И однажды, когда я в очередной раз влетела, Александр Дубов, потрясающий был актер, спросил: «Ну и какая же причина сегодня?» Я сказала: «Троллейбус сломался». Троллейбусы по моему ходу вообще не ходили. Можно было только пешком. Счастье мое было в чем? Комендант Трифоновки по ошибке сделал мне прописку еще на год вперед. Так что в театр имени Моссовета я пришла с московской пропиской. Меня поселили в общежитии в каретном ряду. Когда-то здесь был настоящий каретный сарай с толстыми влажными стенами. Там и Бероев жил, и Терехова, вся молодежь нашего театра. Окна были вровень с землей, печное отопление. Мне выделили 2 отдельные маленькие комнаты, примерно 9 метров. В первой — стол и печка, во второй — тахта, матрац на 4 ножках. Я прожила там 6 лет, лучшие годы жизни. Год пролетел незаметно. И когда встал вопрос о новой прописке, я пошла к Юзефу Исааковичу Сосину, который заведовал всеми хозяйственными делами в театре. Он обещал поговорить со своим знакомым, можно сказать, другом, генералом милиции, который работал на Петровке 38. Генерала звали Николай Трофимович Сизов. Он согласился мне помочь, но предупредил: «Я должен на нее посмотреть». Прописка в Москве — это было очень серьезно. Все равно, как вытащить счастливый лотерейный билет, даже больше. Мне назначили время, и в 10 утра я, принаряженная, явилась в большой кабинет на Петровке 38. Молодой, рыжеволосый, улыбчивый генерал на меня посмотрел и вопрос с пропиской решился. А СИЗО впоследствии стал генеральным директором киностудии «Мосфильм». Мир тесен. Спустя годы, когда я была уже заслуженной артисткой, меня не утверждали на главную роль в картину «Сцены из семейной жизни». Режиссер Саша Гордон очень хотел меня снимать, но ему навязывали другую артистку. И сценарист Валера Строчков говорит: «Валя, идите к Сизову, вы же с ним знакомы. Скажите, что худсовет вас не утверждает, потому что вы театральная артистка». Я пришла, голос у меня дрожал. «Я хочу вас поблагодарить». «За что?» «Вы когда-то давно прописали девочку из театра имени Моссовета. Вы сделали это не напрасно. Я стала заслуженной артисткой, но меня не утверждают на роль». Он говорит: «Идите, все будет нормально». И меня утвердили на главную роль. Николай Трофимович был немногословный, но дело делал. Когда я увидела Морецкую, Раневскую, Плята, я испытала глубочайшее потрясение, потому что они были живые легенды, перед которыми тогда все только благоговели. Помню, что я как-то порывисто встала, каблуки у меня подвернулись, ноги поехали, и я плюхнулась на место. Эта мизансцена случилась сама по себе, но она точно отразила мой трепет перед ними. По-моему, через год пришли Валентина Серова с Серафимой Бирман. Николай Мордвинов тоже глыба. В общем, я была в полном, глубочайшем ужасе, и я не ходила по театру, я бегала. И однажды, как обычно, летя куда-то, завернула за угол и бухнула головой в живот Константина Константиновича Михайлова. Он говорит: «Вот, я знал, что это Талызина. Я знал точно». Это было смешно. С Серафимой Бирман у меня тоже произошла история. Мы пришли на примерку костюмов. Она стояла перед большим тройным зеркалом и с художником что-то обговаривала. Я со своим темпераментом рванулась к ней и ляпнула: «А вот здесь надо вот так». «Отойдите от меня!» — вскрикнула Бирман. Я была буквально отброшена. У нее шел процесс с художником, а я влезла своими сапогами. Все это я поняла потом, не сразу. Вообще наш театр славился розыгрышами. Главным по этой части был, конечно, Ростислав Янович Плят. А когда был жив Михаил Названов, они выступали вдвоем, два хулигана. Однажды Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф выпускала спектакль. Утром был прогон, а вечером премьера. Все делалось в очень сжатые сроки. Прогон закончили где-то в 3 часа дня. Ирина Сергеевна всех отпустила со словами: «Отдыхайте, а в 6:30 садимся на грим, и, даст бог, премьера». Артисты пошли обедать. Естественно, ничего не пили, но решили сделать вид, будто сильно напились. Они разыгрывали из себя пьяных так, что с Ириной Сергеевной случилась истерика, и она подскочила то ли к Пляту, то ли к Названову и стала бить его кулачками в плечо. «Что вы сделали?» Тогда уж они опомнились и сказали: «Ира, ну ты что?» Мой приход на работу в театр имени Моссовета совпал с гастролями в Сочи, а я, естественно, еще не была занята в спектаклях и только ходила на представления. Сидела в оркестровой яме, потому что зал был полный, яблоку негде упасть, и оттуда следила за игрой актеров. Давали виндзорских насмешниц. Там играл потрясающий актер Сергей Сергеевич Цейц. Изящный, худой, легкий, безумно остроумный. Я была от него в полном восторге. Он говорил мне: «О, Талис!» И я скукоживалась, хохотала. И в этой оркестровой яме еще сползала вниз, боясь, что меня кто-то увидит. Сергей входил в комнату Плята, которая обожала разыгрывать других актеров. Борис Иванов, Сергей Цейц, Ростислав Плята и Алексей Концовский были мастерами в этом деле. Мишу Погоржельского они разыгрывали просто на раз. Он был очень смешлив. «Пальчик покажи». Однажды они поехали в Ташкент со спектаклем по пьесе Сафронова «Миллион за улыбку», который поставила Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Погоржельский играл героя, а героиней была Людмила Шапошникова. И по сюжету между ними происходил разрыв. Они поссорились, а Цейц был другом семьи. Входит Погоржельский, А друг семьи Цейц лежит на диване, головой к зрителям. Лежит, закрывшись газетой, и у Погоржельского идет текст «Что ты тут разлегся?». С этими словами он отдергивал газету и говорил «Убирайся отсюда». На гастролях в Ташкенте Цейц сказал Погоржельскому «Миша, помнишь, у нас в прошлом спектакле что-то не получилось?». В общем, он ходил возле него, показывая свое лицо. А в последнюю секунду он наклеил себе какие-то маленькие усики, натянул тюбетейку, взял сигарету и улегся. И когда Погоржельский, не ожидая подвоха, произнес «Что ты тут разлегся?» и сбросил газету, Цейц выдал «Салям алейкум». Все. Надо было знать Мишу. Он уже не мог вымолвить ни слова, не то что сказать «убирайся». «Салям алейкум» в Ташкенте, где везде товарищи узбеки. Погоржельский так стал хохотать, Карташова тоже хохотала, она чуть не описалась от смеха. И Погоржельский ушел со сцены со словами «Пусть эта курва доигрывает сам спектакль, я не могу». Вообще театр разделился на тех, кто смешит, и на жертв, которых смешат. Я была, безусловно, жертвой, и годы ничего не изменили. В душе я осталась все той же смешливой девочкой, которой тоже пальчик покажи. Вот играю в антрепризе с прекрасным актером Юрой Черкасовым. У нас есть сцена, когда он показывает паралитика, который хочет жениться на главной героине. Я не могу сдержаться. Смеюсь и становлюсь спиной к залу. Нельзя же сказать «Юра, что ты меня смешишь?» Это мое личное дело, а зал просто катается. Когда меня смешили на сцене, я ничего не могла с собой поделать. Я помню, что со мной делали партнеры в спектакле «Первое свидание». Что там вытворяли Вадик Бероев и Сара Брегман? Она играла какую-то общественницу, а Вадик — управдома. И они сговорились и как-то так встали, что я оказалась между ними. Он за моей спиной, а она спереди. И Сара кидала через мою голову портфель, а Вадик там его ловил. Я начинала хохотать. Я просто умирала от их игры. Они за полторы минуты делали из меня отбивную котлетку или мокрую лужу и уходили довольные. Но спектакль катился дальше, и я появлялась потом в сцене, где алкоголик папа и двое сирот детей без матери. Я заходила к ним в комнату и продолжала хохотать до невозможности. А мне говорили: «Валя, что же такое? Ну что же вы входите и хохочете?» А я не могла остановиться. Дошло до того, что я пошла жаловаться Михайлову. «Константин Константинович, сделайте что-нибудь». Надо сказать, что он тоже был мастер розыгрышей. Он на меня посмотрел, как на насекомое, как на муравья, мол, что я говорю, это мое личное дело, смеюсь я или нет. «А каким образом я могу что-то сделать? Извольте собраться и не смеяться». Я умоляла. «Ну, может, вы им скажете, сделайте так, чтобы они меня не смешили». «Как я могу это сделать? У вас мизансцена, другой режиссер. Ну, они так играют. Это ваши проблемы, раз вы не можете сдержаться». Боря Иванов тоже блестяще мог рассмешить. Мы делали «Тревожную ночь» на диване. Боря играл персонажа, которого подозревали в убийстве. Мы вчетвером стояли параллельно зрительному залу, а Боря, спускаясь с лестницы с палкой в руках, в гнетущей тишине медленно шел мимо нас в другую кулису. Он останавливался напротив меня и молча смотрел. Я начинала хохотать, и он проходил дальше. Я думаю, ну, в конце концов, не буду стоять в этом ряду, отойду на 4 шага назад. Боря доходил до этого места, опять смотрел, и у меня начинался приступ хохота. Потом я сказала: «Больше у вас ничего не получится». Я повернулась лицом к большому заднику, чтобы этот взгляд на меня не действовал. И Боря что придумал? На моем уровне стукнул 2 раза палкой. Я опять начала хохотать. У меня затряслись плечи. А я никогда не умела смешить. Помню, в телевизионной постановке мы сидели в кадре с Марковым и ели борщ. Я играла повариху, а он какого-то работника или прораба. Он поднимал голову, и у него с губы почему-то свисала капуста. Выглядело это очень смешно. Не в силах сдержаться, я просто поворачивалась спиной к камере и начинала хохотать. И потом уже режиссер сказал: «Лёня, ну не надо этой капусты». Он спрашивал: «Почему?» Вера Морецкая была хозяйкой театра. Подруга Завадского, его правая и левая рука. Когда строился театр, Завадского никто не знал. Это потом уже он стал лауреатом Сталинской премии. А она была всенародной героиней. Конечно, она открывала любые двери. Выглядело это так. Сначала шла Вера Петровна, за ней следовал Завадский, а за ним Плят. Мощная троица. Вера Петровна была умная женщина. Завадский о ней писал: «Умна как бес. Всегда знает, что делает, и почему, и зачем, и, главное, как». Он ее оставил, когда их мальчику Женьке было 4 года, и ушел к другой, блистательной Галине Улановой. И Вера Петровна нашла в себе силы, как женщина, все простить и забыть. Восхищение и обожание, с которыми она смотрела на Завадского в молодости, когда он был ее педагогом, сохранились. Переломив в себе обиду, она стала его верной помощницей. Наверное, не каждая женщина на это способна. У Ирины Сергеевны не было той славы, как у Веры Петровны. Она не была народной артисткой СССР и не снималась в члене правительства. Но у нее были мозги гениальные. Морецкая заботилась о том, чтобы у Завадского была еда, чтобы его обслуживала домработница. Она обеспечивала ему полный комфорт. Все она взяла на себя, и вечер, и утро они проводили вместе. Эти женщины работали в одном театре и уживались нормально, интеллигентные были абсолютно, и отношения поддерживали соответствующие. Верочка, вы и Ирина, вы. А за спиной Ирина Сергеевна дружила с Любовью Петровной Орловой и Фаиной Георгиевной Раневской, а Морецкая ни с кем не дружила. Она была женщина сложная. И, конечно, держала театр. Она Завадскому подсказывала. Однажды я к ней пришла и заплакала, что у меня нет работы. А она сказала: «Чего ты раскисла здесь, чтобы твои золотые всегда блестели?» Я спросила: «А театр убивает человека?» У меня даже такие мысли бродили в голове. Морецкая подняла глаза. «Кого убил театр?» Я назвала одну артистку. «Да она уже давно мертвенькая. Это не пример. Делай программы, делай что угодно, но не останавливайся». Вот это она мне сказала. Помню, как меня приглашал в труппу Борис Равенских, когда стал главным режиссером театра имени Пушкина. Я чувствовала себя как на невольничьем рынке. Он меня как-то все трогал, о плечах говорил, русские, настоящие, только что за бедра и за грудь не хватал. Потом я пришла к директору нашего театра Михаилу Семеновичу Никонову и сказала, что меня приглашает Равенских. Сначала я ему выдала, что мне предлагают преподавать в ГИТИСе, а он мне ответил: «Ты педагог или артистка?» «Артистка. Так вот и оставайся артисткой». Михаил Семенович был гениальный. Он выпивал, у него случались запои. Однажды он шел своей размашистой походкой по театру, а на его пути стояла актриса Этель Марголина, хорошенькая. Нет, просто очень красивая женщина. У нас в театре было две Этели — Марголина и Ковенская. Ковенскую Завадский взял к себе после расформирования еврейского театра Михоэлса. Другие боялись, а Завадский взял. В этом плане он был очень благородный человек. Так вот, Михаил Семенович шел, сильно выпивший мимо Марголиной, а потом ей рукой по попе дал и проследовал себе дальше. Он был такой русский размашистый человек, но алкоголик. Зато душевный, всех чувствовал, всех знал. Когда я ему сказала, что меня Равенских зовет, он дал совет: «Ты знаешь, ты будешь зависеть от него, и тебе придется еще быть кем-то, поэтому я тебе не советую. А здесь ты свободна». И это было абсолютной правдой. Борис Равенских пригласил меня посмотреть спектакль. Я пришла и увидела на сцене светловолосого мужчину. Он играл какого-то кубинца, красоты необыкновенной, длинноногий, с фантастическим темпераментом, неповторимым голосом, фиалковыми глазами. Ни у кого я не видела таких. Я подумала: «Боже мой, есть же счастливые женщины, которые бывают рядом с таким мужчиной». Это был Леонид Марков. А потом он пришел к нам в театр. Он перешел к нам и переиграл почти весь классический репертуар: Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского, Толстого. Юрий Завадский взял его в расчете на то, что он заменит Николая Мордвинова в «Маскараде». Сыграл Леня, конечно, хорошо. Потом он стал первым артистом театра. Я с ним сыграла в 7 спектаклях. Партнером он был потрясающим. Помню, он играл Егора Булычева, а я — его нелюбимую жену. Когда начались репетиции, я подошла к Виктюку. «Там же нечего играть. Как быть?» «Во-первых, твоя героиня набожна. Во-вторых, любит его безумно, до потери пульса». И я начала играть смертельно влюбленную женщину. Смотрела на Маркова и смеялась, чтобы хоть как-то вызвать его интерес. Ленька понял, что я по своему идиотизму слишком много беру на себя. Ему это не нравилось, и он стал дразнить меня на сцене, а в спектакле мне хоть бы что. Еще пуще заливалась от восторга, что он обращает на меня внимание. С тех пор Марков меня слегка опасался. В спектакле «Они сражались за родину» Марков играл раненого бойца, а я — медсестру Зою. Мизансцена была такая. Я подбегала к нему и приговаривала: «Ой, миленький, миленький, сейчас, сейчас!» Тащила, пока в меня не попадала вражеская пуля. И режиссер мне сказал: «Даже умирая, она закрывает своим телом бойца. Надо, значит, надо». Марков лежит на животе, я падаю ему на спину и чувствую, как его руки пробегают по мне. Я взвизгиваю, потому что меня пронзает высоковольтная дуга. Начинаю хохотать, со мной творится что-то невообразимое. Конечно, я была влюблена. Однажды мы пришли на репетицию. Я играла Юлию Павловну Тугину, а он — Фрола Федуловича Прибыткова. Нам объявили, что Юрия Александровича Завадского не будет. Тогда Марков подошел к авансцене и заявил второму режиссеру: «Передайте Юрию Александровичу, что я с Талызиной без него репетировать не буду». И ушел. У Лени была невероятная сексуальная привлекательность, особая мужская манкость, которая перехлестывала через рампу. Женщины сходили по нему с ума. Щедрый, жестокий, нежный, грубый. В нем было столько всего. Он был потрясающим актером, но очень пил. Он предложил мне выйти за него замуж. Леня как раз разошелся с женой, а я была не свободна. Я подумала, что меня ждет повторение того, что я уже имела. Тем более, что Марков виделся мне необузданной стихией. Я отказала, потому что были для этого основания. Он сказал: «Если бы мы поженились, то театр был бы наш. Мы бы перевернули этот театр». Это был потрясающее дарование актер, что называется, от Бога. Жаль, что у него не очень сложилось в кино. Он из-за этого страдал, комплексовал. Главных ролей было немного, в основном эпизодические или второго плана. Леню недооценили, и кинематограф от этого пострадал. Я могу сравнить Маркова только с Марлоном Брандо.